Ван Кейн слушает. Фух, это Симонов. Еле дозвонился. Все эти ваши защищенные линии – сущая морока. Дошел слух, что ты меня искала. Как твои дела? Избавь меня от этих излишних проявлений этикета. Мне нужен доклад. Полный и детальный. И он нужен был мне 2 недели назад. Да я брат, Эва. Но тут, понимаешь, как-то внезапно революция началась. Ты правда считаешь это достойным оправданием? Вообще-то да. Я напишу тебе о результатах моей работы, но пока я... Нет, и речи быть не может. Мне нужна живая встреча. Сегодня. Что? Эва, ты в своем уме? Я в 3-м кольце, тут настоящая война. 2 часа назад я видел, как моралисты сожгли синим пламенем целый жилой дом без предлога. О какой встрече ты вообще говоришь? О той, что состоится через час на нашем старом месте. Как ты пройдешь через кордоны? Это не твоя забота, Ланис. Не опаздывай. Акт 2. Интерлюдия 16. Ланис Игнит Симонов, скрывая длинной темно-зеленой солдатской шинелью ножной и ручной протезы, в сопровождении 3 бойцов из числа повстанцев, стоял в одном из самых живописных в прошлом мест 3-го кольца. Место это, расположенное на 9-м ярусе, называлось Малой Вилкой и представляло собой 3 небольших горных вершины, которые во времена постройки столицы было решено оставить в качестве небольшого заповедника. Пронизывая ярусы с самого 1-го по 9-й, горный массив разделялся на 3 пика, почти упиравшихся в потолок, и на каждом из них была сооружена небольшая беседка. Добраться сюда можно было лишь с помощью долгого подъема по вероломным ступенькам. Оттого место это обладало репутацией весьма укромного. Еще несколько лет назад отдых в 3 беседках был обычным делом. Тут признавались в любви, праздновали дни рождения и договаривались о тех делах, где обычно свидетели не нужны. Хорошим тоном считалось положить в ладонь одной из 2 алюминиевых статуй по парочке медных монет после ухода. Однако сейчас, когда 9-й ярус стал местом весьма маргинальным, лишь редкий бродяга мог провести тут ночь, оставив после себя только мусор и пошлые надписи на гранитных колоннах. Да, с такой охраной тебе опасно бродить по нашим улицам. Если не каратель несменного, то кто-то из наших ребят вас прикончит. Ланис обращался к Эвелине Ван Кейн, которая с неожиданной легкостью, распугивая успевших налететь ворон, поднялась по ступеням в сопровождении 4 человек. Все они были одеты, как обычные жители, без каких бы то ни было опознавательных знаков, а лица их были скрыты разными масками. Люди могли бы сойти за обывателей, если бы не пытались окружить свою хозяйку плотным кольцом. Ты недооцениваешь их. Ван Кейн и Симонов приказали своим сопровождающим выйти из беседки и, оставшись вдвоем, немного помолчали. Сколько раз здесь был, а эти штуки заметил только сейчас. Симонов указал на висевшие неподалеку массивные стальные контейнеры, много лет назад приваренные к потолку яруса. Издали они походили на гнезда. Когда-то давно там запирали осужденных, когда столица ширилась, в загонах для армейских собак. И они там годами мутировали, пока не превратились в это. Лишь сейчас Ван Кейн увидела 2 трубачей, сидящих на краю одного из контейнеров и глядящих на беседку. Несмотря на то, что от вершины горы трубачей отделяла добрая 50 метров и 10-этажная пропасть, ректор поежилась. Поразительное торжество жизни. Мне всегда казалось, что они куда умнее нас. Как думаешь, что у него в голове? Ван Кейн села на пошарпанную скамью и открыла сумочку. Помнишь, как мы когда-то собирались тут? Я, Мэнс, Дятлов и Крейг. Не начинай. Нет ничего омерзительнее старика, впавшего в ностальгию. Старость – лучший стимул... Хватит, Ланис. Серьезно. В этот момент один из бойцов Симонова вернулся, что-то тихо доложил полковнику на ухо и, получив ответ, быстро удалился. Я гляжу, ты совсем заигрался в революцию? Скажем так, игра оказалась куда более интересной. Ты уже встречался с профилем? Нет, еще нет. Говорят, он исчез. Однако мне удалось пробиться наверх, я теперь председатель ревкома. Чего? Революционного комитета. У нас там все. Армейцы, белые платки, промышленники, ржавые клинки, пресса и прочий люд. Но игра бы не была такой кровавой, если бы не ты. Отчет у тебя? Да, вот. Ван Кейн изучила протянутую Симоновым папку. Жаль господина Шопа. Он мог бы сделать себе имя. Дочитав до конца, она положила папку на мраморный стол, чем-то быстро брызнула на нее из небольшого флакончика, и каменная бумага задымилась за несколько секунд, разложившись на пыль. Ну ладно, все идет неплохо. А теперь расскажи про каторгу. И вообще, как ты, мать твою, попал к повстанцам, если должен был проникнуть на солдатский марш 7? Я и пытался проникнуть. Подставился, совершил правонарушение, и меня упекли в шагоход. Но внезапно выскочила эта милаха с саблей наперевес, и началось. Не верю я в совпадение. На каторгу я по итогу все равно попал, только уже не в качестве пленника. И что там? Куча моих бывших соратников. Все под системами, оболваненные. И что самое любопытное, там и правда был Дятлов-младший. Живой, хоть и частично. Я бы сказала, не может быть, но я разучилась. Продолжай. Полковник Симонов в деталях рассказал Ван Кейн о нападении на военную каторгу «Солдатский марш 7». По окончанию его истории ректор выглядела хмурой и недовольной. Зачем тогда он послал мне одну из своих кукол? Зачем выдал себя? А он и не посылал. Николай был крайне удивлен, когда я ему об этом сказал. И знаешь, что я думаю? Удиви меня. Я думаю, что аниматрона с указанием на эту каторгу тебе подослал кто-то другой. Тайный союзник? Я в таких не верю. Не факт, что союзник, Эва. Симонов почесал подбородок механической рукой. Кто-то, кто хотел, чтобы ты, ну или в нашем случае я, попал на каторгу и все там разнес. Думаешь, кто-то пытался повторить проект Мэнса, только с аниматронами? Может быть, что кто-то вновь хочет построить черную фабрику? Точно нет. Я взял одного болванчика. Ничего особенного. Кукла и кукла. Без бомб, следилок и прочего. С пустым мемориям. И никакой химии. Разве что как заготовка. А, мать моя наука, как сложно быть хитрым интриганом, когда куда ни плюнь, всех свой заговор. Ван Кейн встала, достав из сумочки папиросу. Заговор у нас один, как я понимаю. Профессорский. Просто все тянут ниточки к себе. А насчет каторги? Охрана там была из последнего шанса. Я подумал, поискал, какой хвост вилял той собакой. И наткнулся на некого Филиаса Сайбеля. Начал играть в сыщика, Ланис. Тебе не идет. Симонов затушил окурок о металлическую ладонь своего протеза. Ты права, следователь из меня так себе. Так позови зазнайку, Эва. Зря он у тебя под каблуком столько лет сидит. Пощечина впечаталась в щетинистую щеку полковника. Не смей так о нем говорить. Ну простите великодушно. Ван Кейн отошла и облокотилась на перила. Что-то не так? Обычно ты менее эмоциональна, Эва. И его похитили. Что? Кто? И как так вышло? Ван Кейн в деталях рассказала о том, как пропал профессор-комиссар. Может, тебе нужна помощь в поисках Хеймса? А что это вдруг такая отзывчивость? Ты же не любишь зазнайку, Ланис. Если мы хотим достичь нашей цели, Эва, нам нужна помощь всех. Эвелина села на перила, рискуя упасть вниз. Симонов слегка напрягся и снова закурил. Я, признаться, давно запуталась, Ланис. Чего хочу я, чего хотим мы, и кто эти мы вообще такие? Она обернулась на улицу, лежащую внизу, и позволила отдающему запахами гнили ветру развеять ее седые волосы. Это пугает, Эва. Ты наш идеолог, в твоих руках все нити. Если ты не знаешь... Да пойми меня, в последнее время все больше врагов. Человек в красных очках с его вечными сумасшедшими интригами. Джипсы с их растущей корпоративной властью. А теперь еще просыпающиеся сестры. Нед Маклис из-за вас совсем сошел с ума и чарится в Карахе. Капитан убит, Алан украден, Дятлов-младший превращен тобой в овощ. Почему ты вообще отдала Неда Маклиса в клинику Гарриса? Одного из самых опасных людей столицы, в лапы чужой академии. Где еще держать психа, как не в психушке? Гаррис наш единственный союзник, и там его никто не стал искать из тех немногих, кто о нем знает. Растиньяк Эмиль Девлин был профессором Гарриса. Ван Кейн ответила не сразу. Союзником Гафихта Госакадемию разума и сознания делал в целом лишь тот факт, что Гармит и Генхиф, вторые по влиятельности Академии государства, в свое время низложили Гаррис и уже много лет пытались сделать это же с Академией Ван Кейн. Но у ректора были еще и свои причины доверять мозговедам. В них я уверена. Там есть свой человек. Но ты прав, всюду предатели, а союзников все меньше и меньше. Думаешь, я тоже предатель? О нет, Ланис, ты слишком большой идеалист и слишком стар для предательства. Не похоже на комплимент. Хотелось бы, чтобы все было просто. Чтобы было понятно. Это враг, это друг. Цель у нас вот такая-то, и достигнем мы ее вот так-то. Но игра идет, правила ее меняются каждый день. Фигуры скачут по доске, как блохи, а сил в моем возрасте больше не становится. Я устала. Симонов присел рядом и приобнял Ван Кейн. Сначала она немного отстранилась, а затем положила ему голову на плечо. Я тоже иногда вспоминаю, как мы собирались здесь. Я, ты, Дятлов, Мэнс и Крейг. Сидели тут внутри, строили планы, и никто нам не был ровней. Ван Кейн поднесла к глазам платок, но Симонов заметил, что никаких следов на нем не осталось. Хватит ностальгии, Эва. Нам надо собраться. Какой у нас план? Ладно, ты прав. Старость как известно... О нет, я ненавижу эту фразу. У нас одна ясная и понятная цель. Мы хотим показать всем свет и подарить ветер. Работаем над этим, как все эти годы. Вот это старая добрая Эва. Не такая уж и старая. И совсем не добрая. Симонов оглядел пейзаж из беседки и как-то удивительно по-мальчишески сплюнул вниз. Почему все как с цепи сорвались именно сейчас, Эва? 15 лет никто не поднимал головы, и вдруг... Это все зеленый. До недавнего времени все и правда сидели по углам. 15 лет все под столом собирали фигуры. Я терпеливо ждала, пока Алан получит очередное озарение. Джипсы вливали огромные финансы в трансляторную технологию Крейга. Лорд-секретарь и его приспешники вообще не особо чесались, думая, что все хорошо. Но господин Зеленый возник, как пугашка из табакерки, и поднял пыль по всем углам. Если бы не амбиции Черного, ничего бы этого не было. Надо было тогда нажать эту кнопку и покончить с ним. Ужасное прозвище. Хорошо, что я не разбираюсь в этих цветных ребятах. Но что именно он сделал? Не знаю. Он в курсе чего-то такого, о чем мы еще не ведаем. Или он просто сошел с ума. Неважно. Это была его идея собрать всех сестер в одном месте. Но после того, как он исчез, мне пришлось найти себе нового изымателя. Кого же? Одну из сестер, недобитку Резака. Пусть это тебя не заботит. А что с остальными сестрами? Ланис сказал это так, будто окончательно не был уверен в правильности термина. Господин Зеленый по моему приказу работал в этом направлении. Находил их и передавал мне. В первом кольце у меня есть что-то вроде пансионата, где я держу всех их. Ну, не считая тех, кого нашел лорд Резак и еще одной увечной девицы. То есть у тебя есть целый пансионат потенциальных изымателей? Они не для этой работы рождены, Ланис. О них не переживай. Я знаю одно, если мы сейчас не сделаем наши ходы, то проиграем. А уж кому? Джипсам, Крейгу, власти. Важно уже не будет. Ты, я так полагаю, не веришь, что Крейг мертв? Ланис, не смеши меня. Когда кто в столице умирал по-настоящему? Сколько раз ты, например, числился мертвым? Пару-тройку, я думаю. Крейг жив. И этот пожар в его цехе – убогое прикрытие. Он явно устал лежать под грузной тушкой джипсов и хочет взять реванш. Думаешь, он все еще в обиде? Ланис, вспомни, как ты говоришь. Я, ты, Мэнс, Дятлов и Крейг. Всегда именно и Крейг. Он был белой вороной среди нас. Плюс вы взяли с собой в пространство даже замшелого психотехника и этого безумного проводника Термита, а его, фанатичного инженера, оставили у дверей. Да, этого он нам никогда не простит. Если бы я только мог, я бы извинился перед ним. Ну, тогда у тебя есть этот шанс. Иван Кейн хлопнула в ладоши. Один из стоявших неподалеку людей из ее сопровождения отделился и подошел ближе, снимая маску. Так, кто это у нас здесь? Симонов остолбенел. Полковник Симонов собственной персоной. Все еще используешь собранную мною руку? Это льстит. На полковника из-под низко натянутой клетчатой кепи с ехидной улыбкой смотрел Яков Крейг. Эва? Прости, Ланис. Мне не чужда тяга к эффектным моментам. И что это значит? Это значит, что я вновь предлагаю собрать старую гвардию, Ланис. Пусть вас стало меньше. Лишь ты, Эва и Крейг. К вопросу о предателях, Эва. Я не предатель. Не я запер меня с безумным серпарем в предбаннике пространства. Не я всегда отодвигал себя на последние роли. Хватит. Уймитесь, вам не 10 лет. В сумме за сотню перевалило уже. Возьмите себя в руки. Легко сказать, учитывая, что из-за него я одну потерял. И из-за меня имеешь новую. Но я как раз не с пустыми руками. И Крейг вытащил из кармана фотокарточку, на которой вместе со вчерашней утренней газетой был запечатлен стоящий на столе странный предмет. Многогранный механизм с множеством мелких деталей на каждой из сторон. Что это? Это меморий. С очень важной информацией на нем. С проектом змей. Ланис. Я полагала, что он в руках джипсов. Проклятие, да хватит уже про руки. Он был у джипсов. Но я воспользовался вашей революционной суматохой и прибрал его к рукам. Почему мы с тобой говорим? Эва, почему мы говорим с человеком, который ушел к джипсам и отдал им почти все, что было нашим? Прими это как факт, Ланис. Ты ведь чего-то хочешь, да? Ты всегда был против наших идей. И если эта штука у тебя, почему ты ее не уничтожил? Почему нам отдаешь? Симонов ткнул в изображение мемории. Ланис, ты слепой. Я ничего вам не отдаю. Это просто фотокарточка. И ты прав. Я уничтожу эту штуку, если мы с вами не договоримся. О чем же? Если вы не хотите, чтобы я разрушил меморий, вам придется разрушить кое-что другое. Что именно? Компанию Крейг и Джипс. На мгновение повисла тишина. Ланис, время малых фракций ушло. Ты перестал носиться в белом платочке по городу. Лорд-секретарь продал себя какой-то мрачной силе. Даже господин Зеленый успел поработать на всех, кого мог. Одиночки не выживают. Симонов долго ходил по беседке и молча размахивал руками. Наконец он остановился перед Ван Кейн и, стараясь не глядеть на Крейга, отчеканил. Ладно, работаем. Уверен, что я смогу контролировать восстание так, как тебе нужно. И перебросить пожар мятежа на 4-е и 5-е кольца. Власть начала там чистки. Горняки из гвардии Несменного убивают всех нацпредателей и оппозиционеров с семьями. И даже не сильно скрываются. Это лишний повод. Но какой дальнейший план? Всех ваших планов я не знаю. По понятным причинам. Мне, нам, все еще нужен кто-то, кто может стать ключевой фигурой в работе с интерсхемами. Алан Хеймс, как я понял, в плену. И все еще слишком далек от открытия. Психокорректор Нед Макли сошел с ума. И от него нет никакого толка. Остается Растиньяк Девлин. Этот старый интриган где-то бегает. Я послала за ним девчонку-изымателя, но она, думаю, не справится с этой крысой. А тело из контейнера ноль в лапах красного. Эва! Что? Крейг не знает, о чем речь, успокойся. Да. Как и 20 лет назад, я достоин лишь крох информации. Прекрасно. Это правда не важно. И вообще ума не приложу, зачем красному объект 0 без Неда Маклиса. Иван Кейн замерла, уронив папиросу на перила. Ветер подхватил искры и унес их под потолок ярко. А в-третьих, Мне нужен психоскульптор. Насчет психоскульптора? Ищи их сам. В столице их развелось сотни за последние пару лет. Нет, мне нужен не любой. Мне нужен именно он. Не могу помочь. Его забрали в Горис. Не уверена даже, что он еще жив и в здравом уме. Он всегда был особенным. А после экспедиции его разум стал гаснуть сильнее и сильнее. Вот как. Ну ладно, и так сойдет. Что? Что не так? Микроинфаркт? Да иди ты в топку, Ланис! Он отправится в психушку. Ему нужен Нед Маклис, и он пойдет к нему. Но что толку? Мы запечатали разум Неда нашими собственными руками. Без этих рук он ничего не добьется. Уверена, эта сволочь что-нибудь придумает. Хитрый-хитрый красноглазый ублюдок. Ланис, ты официально смотришь на самую тупую женщину столицы. Отставить ныть, леди ректор. Я уверен, ты уже знаешь, что делать. О, да. На этот раз я его переиграю. Так, занимайся восстанием дальше. И найди способ выйти на профиля. Нам есть что ему предложить. Говорю же, пропал он. Может быть мертв, а может быть даже в плену. О, уверен, он уже свободен. И Ланис, ты обещал мне Дару Ривер. Максимум, что я смог, это отправить ее в Первое кольцо. Но там полная конспирация, даже не знаю, где она. Так, а вот тут не беспокойтесь, друзья. Я приглядываю за ней одним глазком.